Вы бегаете за актрисами, компрометируете себя даже в глазах короля. Неужели вы не понимаете, что таким образом вы делаете совершенно невозможным ваше сближение с герцогиней Орлеанской? Будьте покойны, герцогиня имеет слишком уважительные причины, чтобы быть со мной в хороших отношениях. Полноте, пожалуйста, как будто вы не видите, что вся эта комедия с лавальер не более чем ширма. Желаете доказательства? Да-да, раздалось со всех сторон. Помните ли вы, Лорен, вашу вечернюю прогулку с герцогиней в парке Сен-Клу? Еще бы! Что случилось на другой день? Герцогиня отправилась в Париж навестить вдовствующих королев и позировать Миньяру. Только-то! Будьте добры, рассмотрите эту перчатку. Лорен посмотрел на внутреннюю сторону перчатки. Там был герб герцогини Орлеанской. Нет сомнения, что эта перчатка принадлежит герцогине. Интересно, где она найдена? В кабинете короля. «Неправда!» — воскликнул Лорен. «Успокойтесь, молодой человек», — строго сказал Патер Лашес. Анна Орлеанская вовсе не позировала Миньяру, а прямо отправилась в кабинет короля, куда ее провожал маршал Фелят, и через 2 часа снова вернулся за нею. Что произошло между королем и герцогиней, предоставлю решить вашей проницательности. Но с этого дня король начал находить лавальер красавицей, а герцогиня стала относиться с дурно скрываемым пренебрежением к своему супругу, да и к вам, Лорен. Так вот что, пробормотал Лорен, весь красный от гнева. Хорошо же, теперь я буду действовать иначе. И что вы намерены делать? Или она будет принадлежать мне, и тогда, конечно, сделается врагом короля. Или я восстановлю против нее мужа. Между обоими братьями начнется страшная борьба, в которой примет участие вся Франция. От души одобряю этот план и желаю ему полного успеха, сказал Патер Лашес. Вы, герцог, обратился он к Дегишу, должны снова начать ухаживать за маршальшей Гранчини. «Ах, это трудная задача!» — вздохнул Дегиш. «Но которую вы, конечно, блистательно разрешите. Вы сообщите Гранчини историю с перчаткой, а она, по свойственной женщинам болтливости, не применит донести ее до ушей королевы Терезии. А пока обе партии королевского дома будут обессиливать друг друга в борьбе, мы должны будем образовать третью партию, то есть восстановить старую фронду». «Это немыслимо!» — воскликнул Дефиа. «Последняя надежда фронды умерла вместе с Гастоном Орлеанским. Чтобы возродиться в лице его сына, перебил Лашес, который был объявлен умершим для того только, чтобы вернее спасти ему жизнь. Графиня Сен-Марсан выдала этого ребенка за своего сына и назвала Лореном». «Лорен!» — воскликнули все в один голос. «Да, молодой человек, стоящий перед вами, Людвиг Гастон, сын герцога Орлеанского, который должен стать отныне законным главой нашей партии. Теперь, многоуважаемые собратья, когда вы узнали все, что я обязан был сказать вам, поспешим закончить заседание. Место наших сборищ будет по-прежнему у Франсуазы Скарон». В то время как вышеописанное заседание происходило у вдовы Скарон, в дом Лангевилей явилась совершенно неожиданная посетительница Нинон де Ланкло. Король и Мазарини сдержали данное ей обещание. Она имела частную аудиенцию у короля, который принял ее чрезвычайно любезно. Ей была назначена значительная пенсия, и с этих пор Нинон душой и телом предалась двору. В день собрания у Скарон Нинон обедала в Рамбулье и заметила, что вся иезуитская клика шепталась о каком-то тайном собрании. И уже к вечеру от своих верных слуг она знала, что герцогиня Лангевиль и еще несколько дам и мужчин собрались у вдовы Скарон. Нинон сунула в карман пару револьверов,